«Я столько не выдержу!» Впервые без заикания закричал жук. Но тут Дизель снова впечатался в бок босса. «Один. Без вара. Я взглянул на место гибели нашего крокодила. Там осталась лишь опаленная туша. Жалко животину. Кулаки сами по себе сжались. Дизель тоже таранил с еще большим усилием. Я прямо чувствовал, как внутри него кипит гнев. Он не мог отбросить босса как вар, но отлично отвлекал его. А за его спиной витала моя аптечка, которая и подлечила его после огненной атаки босса. Я развернулся к Кате. «Сможешь прижать его на мгновение, когда скажу?» Она на секунду потерялась, но потом решительно кивнула. А я уже заряжал с лампочкой новый лазер. В этот раз выдадим все 5 резонансов. Вечно этого вояки нет, когда он нужен. Его сейсмический шаг сейчас бы пригодился, недовольно прохрипел жук, выжатый, словно лимон после блокирования стольких атак босса. Неплохо было бы с ним поделиться маной, но мы с лампочкой были заняты подготовкой лазера, а аптечка уже хилил и напитывал маной дизеля. Что касается сейсмического шага, не уверен, что он бы помог. Как я понял, босс сможет пропускать физические атаки сквозь себя, а энергетические и вовсе поглощать. Надеюсь, лазер быстрее выжжет его, чем тот поглотит энергию. А меня между тем уже неплохо распирала энергия. Как всегда, после третьего резонанса моя люминесценция и внутренний свет синхронизировались с лампочкой. Босс резко замер, больше не обращая внимания на нападки дизеля, умудрившегося при помощи скольжения все это время уклоняться от его атак. Он повернул голову в нашу сторону. «Давай!» – закричал я Кате, и босса тут же придавил энергетический купол. Нет, его не вжало в землю, как ожидалось, но движение ограничило. И прежде чем он успел поглотить окружающую его энергию, я вместе с 5-м резонансом отпустил в него столб света. На мгновение подземелье озарил неимоверно яркий луч света, а потом все погасло. Вокруг было темно, но в глазах все еще стоял свет, и как только он погас, все уставились на место, где был босс. К нему вел ров выжженной земли, он перечеркивал весь остров и обрывался на краю. Босса не было. Проверил восприятием и обнаружил тварь под землей, практически возле мемориала. Он еле вылез наружу. ХП меньше половины. Вид как у зажаренной ящерицы, хвост полностью отсутствовал, как и часть туловища, вместе с одной из задних лап. Видимо, ушел под землю в последний момент, но по старой привычке махнул хвостиком. Это он зря, конечно. Вот только и мы стояли на месте зря. Босс откинул голову и вдохнул. Столбы мемориала, которые за это время уже вновь побелели, тут же один за другим начали тускнеть, а шкала жизни босса быстро восстанавливаться, как и его хвост. Сначала появились белые кости позвоночника, затем мясо мышц. Процесс прервал таран дизеля, отбросив покоцанного босса от мемориала на несколько метров. Теперь его вес чуть ли вдвое уменьшился, так что это нормально. Но погашенный наполовину мемориал перестал защищать нас от личинок. Эти твари тут же напали. Одна проскочила сквозь дизеля, заставив его замереть на пару мгновений, и еще несколько попытались напасть на нас. Прошли насквозь только Тала, но ему это ничем и не грозило. Меня же сбили с ног, твари. А вот дизеля чуть не схарчили огромные челюсти, он еле успел увернуться в последний момент. Все-таки личинки вешали онемение. Но и тираннозавр уже не блистал былой резвостью, поэтому, использовав скольжение, Диз легко ушел в сторону, а потом и вовсе вбежал на покалеченного динозавра. Неужели применит наездника? Но не тут-то было, тот просто мотнул головой, и Дизель слетел. Слишком крупноватый бычок ему попался для Родеа. Я при помощи великана вырвал из земли созданный золотой шар и, пользуясь моментом, пустил его в босса. «Диз, прячься за мем!» — крикнул в динамик. И тут же шар врезался в ящера, разлетевшись осколочной гранатой. Если босс поглотил ребус, то посмотрим, как он проглотит осколки РГДшки. Нас обдало волной осколков, но жук хлопком ладони выставил барьер, который все же не выдержал, и пришлось вмешаться Кате. Но все обошлось. Дизель тоже успел укрыться за одним из столбов мемориала. А вот динозавр словил всю шрапнель в корпус. И эта атака оказалась намного эффективнее Ребуса. Его здоровье упало еще на 15% и вплотную приблизилось к красной отметке. Босс заревел и сделал то, что никто от него не ожидал. Ушел под землю, зараза. А от его вопля взбесились личинки. Они заполонили каждый метр, возюкаясь на земле словно черви. Дизелю пришлось укрыться внутри круга столбов. И не зря. Там не только не атаковали личинки, так еще и подхилили его за каких-то пару мгновений. Однако меня это уже не интересовало. Я знал, как победить босса и уже летел к нему верхом на щите. Внизу барахтались личинки, но они не могли достать до меня. Позади остались толскати, их прикрывал жук. А между тем босс продолжал регенерировать. Медленно, но все так же подлечивался, вытягивая из острова остатки энергии аномалии возрождения. Я завис над ним и приложил руки к щиту, собирая вместе с лампочкой еще один заряд лазера. Но не тут-то было. Хотел пальнуть вниз сквозь землю, но на резонансе и усилении света повисли кулдауны. Ничего не дается просто так. Но я не расстроился. Был запасной план. Достал из-под сумка небольшой камень, что заранее заготовил на такой случай и активировав световую гранату, бросил ее вниз. Вспышка. Все зажмурились, а вот личинки нет. Их слепануло и обожгло, так что они разом поползли от эпицентра взрыва. Кроме тех, что развалились с дебафами прямо там. Спрыгнул со щита на свободное место и приложил ладони к земле. Босс внизу восстановил уже около 5% жизней. Хрен тебе. Не знаю, почему ты можешь ползать в земле пропитанной энергией аномалии, когда другие личинки не могут. Но наши энергетические атаки ты поглощал, а не пропускал сквозь себя. Значит, ты приспособился только к энергии аномалии возрождения. Так что, как тебе такая штука? Я влил свет в землю, заключая босса в шар, как уже проделывал это с дайверами на мясорубке. Пригодились все-таки стычки с ними. Но это еще не все. И с этой мыслью я пронзил шар десятками световых копий, при этом активировав квинтэссенцию. В это же мгновение мне послышался вой босса, жалобный и пронизанный болью. Я резко отдернул ладони. На душе стало как-то паршиво, словно ощутил себя живодером. Вроде сделал все правильно, но неприятный осадок остался. Тут меня за плечо отодвинул Тал. Он уже успел протолкаться сквозь мешанину личинок ко мне. «Мне нужна его душа», — спокойно произнес он. Хотя нет, за внешним спокойствием в голосе была скрыта целая гамма эмоций, что мне стало дурно второй раз. Куцый еле сдерживался, он страстно хотел получить душу этого существа. Не мешкая, он пульнул куб из ловушки прямо себе под ноги, а затем я ощутил, как шар света под землей, хотя нет, не шар, а игольчатый шар, попал внутрь кубического контура. Босс, у которого оставалось еще около 5% жизни, не дергался, лишь жалобно скулил от боли. А потом в одно мгновение он исчез. Очерченное кубом пространство сжалось и исчезло. Запечаталось в маленький кубик-контейнер, лежащий под ногами Тала. Внезапно у нас пропала опора из-под ног, и мы упали. Я схватился одной рукой за зависший рядом щит, а второй за ворот куртки Тала. Руки чуть не оторвало от рывка и последующей натуги. Сколько видел подобное в кино, никогда не верил, что такое возможно. И это была чистая правда. Спасал лишь 20% болевой порог и бафы. Но даже так я не мог подтянуться или долго висеть. А Куцый и вовсе кряхтел, задыхаясь. Натянутый ворот куртки врезался ему в горло, однако свой заветный купон не отпускал. Я мысленно отдал приказ лампочке, и та перенесла нас к краю земли. Мы оба рухнули без сил. У меня сводило руки, а у Куцева, в общем, ему крайне плохо дышалось. Тут же подбежал Дизель. «Как вы?» «Нормально», — сказал я, все еще валяясь на земле. Свет мемориала потихоньку восстанавливался, и то место, где мы находились, было уже свободно от личинок. Распространявшаяся энергия аномалии, с каждой секундой отгоняло их все дальше. Вот и жук с Катей подошли. Жук тут же уселся на землю. Рядом плюхнулся и Дизель. Одна котя осталась стоять на ногах, возясь в раскрытых веером окнах интерфейса. «Ну что, сделали его?» — наконец спросил Дизель. На что отдышавшийся Тал показал маленький куб-контейнер. Внутри него сейчас был заточен босс, вместе с огромным куском земли и колючкообразной темницей, как личинки. В ответ поинтересовался он. «Уползают», — отмахнулся Дизель, на что Тал попытался подорваться, но рейд-лидер остановил его, опустив рукой за плечо обратно на землю. «Да, сиди уже, никуда они не денутся». Тот вроде попытался дернуться еще раз, но удержал себя, а затем развалился возле меня. Я же наоборот поднялся и сел. «Вы тоже видели девочку, когда начались галлюцинации?» — спросил я, а котя, заинтересовавшись, оторвалась от своих приборных окон. «Да уж», — нехотя начал Дизель, — «она превратилась в жуткую тварь и сожрала меня. И так раз за разом. Только умрешь, как вновь появляешься рядом с ней, и все по-новому. Я 3 раза успел подохнуть». «Ч-4», вяло поднял руку жук. Мы замолчали. А потом Дизель встал. «Пора спускаться дальше. Если это был всего лишь промежуточный босс, то с королевой встречаться не хотелось бы. Давайте по-быстрому найдем кристаллы и свалим, пока у нее окукливание не закончилось». «Останусь здесь», — тут же сказал Куций. Все обратили свои взгляды к нему. «Это место похоже на точку выхода», — пояснил он, указывая на мемориал. «Ты тоже ощутил это?» — оживилась котя. «Судя по приборам, это место — узел энергетических потоков». «В смысле?» — не догонял я. «Выход с инстанса. Из-под пространства», — поправила меня девушка. «Мы тебе еще не рассказывали», — начал Дизель, отцепив от ремня флягу и попив воды. «Тогда, после контракта, когда мы собрались вновь, за нами начали охоту ловцы. Гоняли нас по пустоши. В общем, много чего произошло, но в итоге Тал смог обеспечить нам проход внутрь аномалии, поглотившей наш багги. Место не в пример этому, но там мы смогли отыскать багги и выбраться наружу. Отсюда тоже должен быть выход. И лучше будет, если мы найдем его раньше, чем объявится главный босс». «Значит, вы смогли проникнуть внутрь Харибды?» — поразилась котя. «Теперь еще и внутри Тории. После того, как закончим тут, обязательно отведите меня в Харибду. Русских названий не могли придумать?» — не удержался я, — чтобы потом путать названия с обычными словами. С претензией ответила девушка: «Вообще можете называть их, как хотите. Это просто официальная терминология орбитальной станции». Я посмотрел на девушку и улыбнулся. «Может, остаться в этом мире и не такая плохая идея. В конце концов, девушка, что понравилось мне еще в первый момент игры, оказалась вовсе не программным кодом, а реальным человеком». Глава 23. Королева. Как бы это трудно не было, но мы спустились до центра джампа. Конечно, без варана пришлось искать путь, да так, чтобы каждый следующий остров находился прямо под предыдущим, и мы могли туда просто спрыгнуть. Вот здесь бы реально пригодился трутень. Насколько я помню, одно из его умений как раз поиск пути. Но и я неплохо справился, разумеется, не без помощи пронзающего взора. Надо сказать, и надоедливые пиявки, то есть личинки, больше не доставляли хлопот. У меня, коти и жука, на этих тварей имелись персональные щиты. Ну а Дизеля мы просто вымазали в останках мертвых личинок. Как объяснила котя, при смерти они вырабатывают феромон страха, так что теперь Диз для них самое жуткое существо, от которого надо бежать без оглядки. Правда, эта штука быстро выветривалась, но этот недостаток подправила моя квинтэссенция. Так что в наших рядах еще одним светлячком стало больше, плюс еще жук обзавелся светящимся аксессуаром моего производства. Конечно, была мысль вырастить еще одного варана, но никто на роль подкормки не согласился. Все-таки истощение ментального тела не самая приятная штука. Тем более, что наездник дизеля имел кое-какие ограничения, и из нового крокодильчика могло попросту не получиться ездовое животное. Так в общем и спускались прыг-скок ножками в колонну по одному. Котя пошла с нами. Как бы она ни хотела изучить мемориал, в первую очередь ей были нужны кристаллы. А вот Куцей остался. Ему еще боя воскрешать. Так что в итоге на центральный остров Джампа мы добрались вчетвером. И даже без потерь. Но дальше спуститься вниз мог позволить себе только я один. Котя призналась, что ее гравитация здесь бессильна. В который раз убеждаюсь, что она не всемогуща. А вот мой летающий щит рулит. Все дело в том, что центральный остров оказался самой широкой областью Джампа, а следующий ярус островов в сумме имел меньший диаметр. И как вы прикажете туда спуститься? Даже используя веревку, которой у нас не было, это оказалось бы не так-то и просто. А тут еще и сам остров как огромный ромб с отвесной стеной в 20 метров. В общем, однозначный тупик для неподготовленной поти. Сей сейчас бы точно пригодился этот вавояка. Простонал жук, он же, как раз может ходить по стенам. Что, правда, то правда. Бой говорил, что его умение дисперсионного притяжения позволяет ему ходить хоть по потолку, хоть по отвесным стенам. Я бы тоже от подобного не отказался. Но думаю, больше всего оно понравилось бы дизелю, учитывая его наездника. Я же мог просто спуститься вниз на щите. Собственно, это и сделал, запрыгнув на него, словно на глайдер. Но не тут-то было. Стоило мне пересечь середину ромба и спуститься еще ниже, как гравитация в корне изменилась. Инверсия. Точнее слова не подобрать. И произошло это настолько неожиданно, что я слетел с щита вниз головой, еле успев зацепиться за край Джампа, который раньше был верхом. В общем, шутки с гравитацией – привычное дело для этого Джампа. Почему бы не пошутить в очередной раз? Хотя мне еще повезло, что упал не в пустоту, а на край отвесной стены. «Ныряйте!» – коротко и со злорадной усмешкой произнес я по общей связи, когда выбрался на ровную землю. Разумеется, никто не рискнул. Пришлось показывать им пример. Разбежался к краю острова и нырнул вниз головой. Вроде бы все нормально, но стоило пролететь какую-то условную границу, и я уже не падал вниз, а летел вверх по инерции. В целом неплохое ощущение, но мои внутренности немного не оценили повторные инверсии гравитации. Ничего, перетерпел. Не такая уж и большая цена за бесплатные аттракционы. А мое тело все еще по инерции двигалось вверх. Я вылетел выше края земли, с усмешкой заглянув в удивленные лица товарищей, а затем ощутил, как изменившаяся гравитация взяла свое. Полет прекратился, и тело начало падать вниз. Щит толкнул меня в спину, и я легко приземлился на самом краю острова. Что за прикол? Выдавил из себя дизель. Там обратная гравитация, усмехнулся я, и снова с разбега нырнул рыбкой вниз с обрыва. Ощутив уже знакомые ощущения инверсии, вылетел над поверхностью обратной стороны острова, но так как я изначально задал правильную траекторию, то приземлился сразу на твердую землю, а затем все же согнулся в приступе рвоты. Пожалуй, больше не буду, а то организм категорически возражал против подобного способа развлечения. Следом за мной выпрыгнул Дис, совершил прыжок веры, так сказать. Я подправил его полет с помощью щита, и он без проблем приземлился возле меня. Не скажу, что это были самые приятные ощущения, но по драйву американские горки отдыхают, поделился он впечатлением. А вот Катя перенесла инверсию без каких-либо проблем. Видимо, ее костюм смягчил последствия, тогда как жука пришлось уговаривать просто прыгнуть вслед за нами. Да и потом, его крючило подольше моего. На этом шутки с гравитацией не закончились. Здесь, все оказалось, как на верхнем Джампе. Иной индекс гравитации позволял прыгать как на Луне, одним махом перепрыгивая расстояние между островами в десятки метров. Так что мы быстро поймали кураж и поскакали кверху. Разумеется, настолько быстро, насколько это позволяла окружающая нас темнота. Я усмехнулся, главное, чтобы здесь не оказалось островов обманок, таких, что исчезают прямо под ногами, стоит только на них запрыгнуть. Подобная мысль живо остудила всеобщий пыл. Здравый смысл и осторожность победили. В итоге мы стали двигаться медленнее. И теперь первым был всегда я. В случае чего меня мог подстраховать светлячок со щитом. Но главное не это. Мы наконец-то обратили внимание на гнетущую тишину и полное отсутствие личинок. Странно, но на этой стороне джампа на нас никто не нападал. И стоило нам только сосредоточиться до предела, как сверху неожиданно что-то свалилось. Мне стоило огромных трудов не запустить туда первый попавшийся под руку камень, и причем не мне одному. Но вместо этого я подсветил место падения. Там кто-то лежал и корчился. Из-за света на металлической броне отразились алые блики. «Жжется, жжется», — безустанно повторял искореженный болью женский голос. А над корчившимся телом высветилась системка. «Титания». Не сговариваясь, мы рванули к ней. Но она завопила как бешеная, горячо. Одновременно с этим в воздух взмыли крылатые винтовки, открыв огонь по всему, что движется. А двигались в ближайших 10 метрах только мы. Вот, черт. Вспышки света понеслись в нас со скоростью пулеметов. И эти пулеметы кружили вокруг нас в воздухе. Плазма. Долго не продержу. Неожиданно без заикания закричал жук, выдерживая вокруг нас барьер, который, между прочим, не останавливал плазменные пули, а только уменьшал их заряд и замедлял. Оставшуюся работу делала лампочка, бешено мотаясь вокруг нас и принимая на щит раскаленные пули. А я смотрел на Титанию, она была буквально объята черным пламенем. Все тело горело, и мощный столб дыма поднимался вверх. При этом пламя видел лишь я один, потому что от него веяло уже давно знакомой мне силой черной метки. Людоеды. Это однозначно была их работа. И самое что обидное, еще минута и скорее всего всех нас отправит на респавн взбесившаяся из-за боли девушка. «Котя, прижми, пожалуйста, винтовки», — попросил я девушку, и та быстро кивнула в ответ. Еще бы, ей уже пришлось активировать бабл, чтобы защищаться от пуль, которые не успевала принять на щит лампочка. Одна такая и мне руку обожгла. Хотя это мягко сказано, скорее, дырку прожгла. Но эту болячку тут же подлечила аптечка. За считанные мгновения сфера гравитации Кати разрослась и избирательно придавила только винтовки. А я врубил тихие шаги и моментально оказался возле закованной в красные доспехи девушки. Прижал ее, навалившись коленями и руками. Благодаря восприятию настроился на черную метку на теле Титании и активировал поглощение света. В следующее мгновение боль белой вспышкой ударила по сознанию. Казалось, мозг взорвался, не меньше. Но затем был подобран нужный резонанс и стало легче. Черная метка была подавлена. Причем непонятно, как я смог это все провернуть в таком состоянии. Да и вообще, когда и как оказался на земле. Почему не могу пошевелиться? Понял. Кто-то прижимал меня, удерживая, точно так же, как я мгновение назад Титанию. Когда пелена боли перед глазами начала отступать, то я смог разглядеть Дизеля, державшего меня с одной стороны, и Жука, державшего с другой. Котя стоял рядом, внимательно наблюдая, а неподалеку лежала сама Титания. Вроде бы в сознании просто до сих пор не отошла. А еще надо мной кружили мои петы. Белый, аптечка, желтый, лампочка и черный. Черный. Я уставился на него в недоумении. А этот-то откуда взялся? Не обращая внимания на удерживающих меня товарищей, мысленно открыл меню пета. Теперь внутри иконки отображалось 3 шара. И у нового в менюшке появилась своя способность – поглощение. Способность то зачетная, только я ее раньше и сам мог делать. Все, что требовалось, это просто подстроиться под частоту энергии и, погасив ее резонансом до спектра видимого света, поглотить. Согласен, в реальном бою сложно провернуть, или почти невозможно, но у меня один раз получилось. А теперь будет получаться постоянно и без моего участия. Круто ведь. Значит, щит теперь будет держать черный. Быстро перекинул ему щит в менюшке. Вот только имя «Черный» не сочетается с остальными. Да и выглядит он не просто как черный, а как какая-то черная дыра. Реальная дыра в пространстве. Может, дырка? Ну уж, нет. Больше на оскорбление похоже. Как там ученые СКС назвали аномалию поглощения? Харибда. Мы пойдем куда проще и назовем черного проглот. Вот и все. Лампочка, аптечка и проглот. Немного не вяжется, зато все понятно. И усовершенствование, что не есть самое подходящее. Даже сейчас сон поглощает весь испускаемый светлячками свет и витающую в воздухе энергию. Причем хранится она в колодце, доступ к которому теперь есть у всех трех питов. Так что проблем с маной больше вообще быть не должно. Плюс выскочило очень интересное уведомление. Внимание! Задание «Расплата» выполнено. Попытался подняться, но встретил сопротивление. Да все в порядке уже. Не выдержал я. Точно. Переспросил Дизель, то мы тебя уже в дурку собирались вести. Припадочного. Не побоялись, что это заразно. Я ведь это все-таки от нее. Кивнул я в сторону Титании. В общем, жук среагировал сразу, а вот Дизель немного промешкался, но все же отпустил. Ладно, вроде все нормально. Я только усмехнулся, вытаскивая планшет. Ну-ну его, отмахнулся от меня жук, когда я уже открывал вкладку с заданиями. Все верно. Хоть и не идеально, но задание выполнено. Есть два условия из трех. Первое, меня не убили. Второе, избавился от черной метки. Кстати, а ведь, правда, все это время чувствовал себя как-то странно. Словно чего-то не хватает и в то же время словно сил лишних добавилось. Теперь все стало ясно. Черной метки больше не было и резерв маны, что раньше уходил на ее подавление, теперь свободен. Перевел взгляд на нового пета. Получается он воплощение черной метки. Тогда решено, не быть тебе проглотом будешь меткой. И пет тут же откликнулся. Значит, это имя тебе больше нравится. Все понятно. А теперь ништяки. Нельзя же остаться без вознаграждения за выполненное задание. И тут все было. Награда. Собранная черной меткой энергия, преобразована в ресурс для эволюции питомца. Остаточная энергия, преобразована в одно очко способности. А раньше бы просто написали, что получено бонусное очко выбора способности и что пет эволюционировал. Интересно, откуда такие расширенные сведения? Неужели все то же познание сути старается? Открыл древо умений, а затем и способность. Все верно, позволяет глубже разбираться в процессах мироздания. Видимо, она влияет на все, даже на меню, словно показатель мудрости. Что ж, неплохо. Так, а общий уровень мутации? 115%. Нехило. Хотя мутантом я вроде бы и не выгляжу. Интересно, в чем это проявляется? Мутации происходят при получении каждого нового уровня или чисто за бонусные очки выбора. Жаль, что ответ спросить ни у кого. Что вы тут делаете? Отрезвил меня голос Титании. Девушка уже оклемалась и твердо стояла на ногах. Еще недавно была словно разбитый ангел, а теперь ее крылатые винтовки зависли за спиной и были направлены в нашу сторону. Вот и благодарность. А ведь я ее заразу, то есть черную метку в себя готов был принять, а она... Это данж механиков. Как вы сюда попали? И что вам здесь надо? Спокойно, дамочка. Тут же встал напротив нее Дис. Нас тут задание на добычу кристаллов. В принципе, правда. Не думал, что он так быстро сориентируется. Я поднялся и встал рядом. Но девушка прошла мимо нас и обратилась прямо к Кате. Прошу прощения, я не сразу пришла в себя после шока, поэтому не заметила вас. Эти добытчики действуют по контракту с вами. Катя кивнула. Дело в том, что эта территория принадлежит клану механиков, и все ресурсы также находятся в нашем распоряжении. Но мы уже длительное время работаем со станцией на основе долгосрочного контракта, так что, если вам что-то потребуется, мы можем просто перезаключить контракт на нас. Вот, коза. Мысленно взбесился я. Ее срочно требовалось остановить. Ну как? Все нормально? Тут же ответила Катя, Для расторжения контракта в одностороннем порядке оснований нет. Мы могли бы просто заменить стороны в контракте. Не сдавалась Титания. Мы могли бы просто вернуть черную метку людоедов назад вам, встрял в разговор я. Девушка тут же пронзила меня взглядом. Не сомневаюсь, все ее винтовки сейчас были нацелены на меня. А все потому, что я это чувствовал. Все-таки наведение тоже использует волновой сигнал. Зато глядя в глаза Титании, я видел там страх. Она меня боялась. Это я избавил тебя от метки. Ты ведь получила уведомление о выполнении задания. Сколько способностей ты за него получила? На мгновение глаза девушки расширились от удивления и тут же сузились. Теперь в них только гнев и презрение. Ты один из них. Процедила сквозь зубы она. Ни в коем случае, отмахнулся я руками, просто у меня не совсем удобные для них способности. И я уже избавился от такой же на себе. Ясно, кажется, она немного расслабилась, но это не меняет того факта, что этот данж наш. И находиться посторонним здесь недопустимо. Она произнесла это, глядя мне в глаза, полностью восстановив уверенность в себе. Сильная женщина. А потом вновь повернулась к Кате и закончила, требуя включения клана механиков в качестве третьей стороны в ваш контракт, а также изменения условий вознаграждения. С какого это ваша земля? Не выдержал Дис. При этом в динамике послышался шепот Жука. Вы уверены, что нам нужны такие проблемы? И ведь он опять не заикался. Справа сильного, сказала, как отрезала Титания, властная и непоколебимая. Уже активировала маяк, скоро здесь будет наш клан. Мы ведем разработку данной локации уже давно, и на это имеется соответствующий контракт с КС. Затем обратилась к Кате, против вас, как представителя станции, мы ничего не имеем и готовы взять на себя обязанности по контракту, но с изменением его условий. Как-то все хреново. Складывающаяся обстановка мне совершенно не нравилась. Поэтому я положил руку на плечо доспеха ангела. В таком случае я возвращаю боль, решился я, причем полностью уверовав, что могу это сделать. Визуально подкрепил это действие областью тьмы на моей руке. Девушка дрогнула, а винтовки запустили в меня сразу 10 снарядов. Но ни один не долетел. Их словно магнитом притянуло к черному пятну, зависшему за моим плечом. Поглощение прошло успешно. Метка справилась. В глазах девушки отразился страх беспомощности. Именно это, наверное, и повлияло на меня. Я убрал руку. Глупо это все. Нам незачем сражаться. В конфликте нет необходимости. Тут же вставила Катя, контракт изменен. И одновременно с этим пришла соответствующая системка. Внимание! Задание добыть яйцо песчаного льва изменено. Я открыл в планшете подробности задания. Теперь это задание на скорость. Тот же самый ивент с яйцами, кто первый, тому и все фишки. Пролистал до награды. Вот это я понимаю. Группе победителей достанется количество аномальных камней, соответствующие кристаллам. Причем на выбор. Вот это по-королевски. На правой ладони возникла синяя перчатка, такая же, что и при ивенте с яйцами, только без номера. Значит, теперь нужно лишь дотронуться. В закрома ничего не заберешь. Но нам это уже и не нужно, если награда камни. В этот момент за спиной Титании засиял свет портала. Восприятие уловило сразу несколько фигур в тяжелой силовой броне и еще несколько в легких мышечных костюмах. Но прежде чем сияние развеялось, Дизель крикнул: «Разбегаемся!» И мы рванули. Все в разные стороны. Побежали к границе острова и одним прыжком ушли на следующий. Лампочку отправил с Жуком, будет ему дорогу подсвечивать. С этой же целью с Дизелем отправил аптечку. Ну а я, сам себе фонарь, поэтому со мной полетела метка. Мне в спину тут же устремилось несколько снарядов, но они со звоном угодили в щит, а остаточная энергия ушла в черную дыру, скрывающуюся за ним. Зачетный пет. Быстро проверил по гарнитуре, что с остальными. Дизель увернулся скольжением от своих снарядов, а Жук закрылся вибрирующим щитом. Все, как и ожидалось, на крайняк Дизеля бы подлечила аптечка. Что касается Кати, то она осталась стоять на месте. Ее не тронут, а вот ее динамик позволит мне подглядывать за механиками. Сконцентрировался на ней. Титанию уже окружали свои. Трое в силовых бронекостюмах и пять в мышечных, среди которых, кстати, затесался и Трутень. Похоже, парень серьезно поднялся у них в клане, наверняка его способности оценили. Но меня больше интересовал услышанный разговор. «Что вы здесь делаете?» Заикнулся было один из группы немедленного реагирования, но был резко прервал Титанией. «Нас проникновение. Две группы. Людоеды и бродяги, с которыми людоеды сражались на мясорубке, могут действовать заодно. Плюс контракт от КС на кристаллы». Она кивнула в сторону застывшей на месте Кати и начала раздавать указания, суть которых – наша ликвидация и сбор кристаллов. Но в моем подсознании четко засело лишь одно слово – людоеды. Значит, они все-таки здесь. Татень, затем Титания с черной меткой, а теперь еще и она сама об этом сказала. У меня сжались кулаки. Поквитаемся. Тем временем, все игроки в мышечных костюмах отправились вслед за нами, а разговор продолжился только с силовиками. Как снаружи. Все тяжко. Их слишком много и на этот раз они не однотипные. Прут всем скопом и каждую приходится убивать по-разному. Хм, ясно. Лидер там. Еще не вернулся. Нет связи. Алый ангел смачно выругалась. И из того, что она сказала, я понял, что их клан-лидер, единственный способный в одну каску убить королеву, свалил вглубь пустоши качаться. Попытаемся справиться с королевой самолично, в итоге сказала Титания. Одновременно с этими словами винтовки зависли за ее спиной в виде крыльев, и она взлетела вверх. Ракетные ранцы за спинами огромных скафов тоже своим пустили огненный поток, и силовики гигантскими прыжками поскакали наверх, перепрыгивая, перелетая за раз по несколько островов. Я все это время прыгал на автомате к вершине, но слова о королеве заставили меня остановиться. Все-таки впереди нас ждал босс, поэтому требовалось все еще раз разведать. Я уселся за одним из валунов и полностью погасил свет, да вдобавок накинул область тьмы и тишину. Теперь точно никто не обнаружит, но в планы внес изменения внезапно появившийся хохот. Тот самый, что издавала тень, которую прикончил Тал. Звук шел из динамика. Я сосредоточился восприятием на каждом по очереди и остановился на Куцем. Тал сидел внутри круга мемориала возле плиты и медитировал. А вокруг него из темноты доносился жуткий смех, дикий припадочный смех. Он постепенно обходил его по кругу, пока не остановился перед ним. Это, какое же у него должно быть самообладание, чтобы продолжать медитировать. Как только смех прекратился, Куцый раскрыл глаза и встал, а из темноты в круг света, исходящий от мемориала, вошел игрок в черном плаще и маске с красными линзами. На его спине красовался смайлик с кровожадными зубами и кровью. Эта кровь, словно настоящая, растекалась по всему подолу плаща. При этом я видел над головой игрока системную справку с ником «Самонаводяшка». Один из людоедов. При мысли об этом холод пробежался в груди. Что делать? Возвращаться назад к Талу на помощь или рваться наверх к кристаллам? Тебе не повезло остаться здесь одному, надсмехаясь, сказал самонаводяшка. Он стоял в нескольких метрах от мемориала и совсем не опасался Тала. Всем своим видом он показывал, что победа уже у него в кармане. Однако после его слов на входе в мемориал из ниоткуда появился его черный клон с дымящимся ножом в руке. Он уже давно стоял возле входа, но, сделав шаг внутрь, неожиданно стал видимым. Людоед замолчал. Он явно этого не ожидал, как и его тень, застывшая на входе. «Больше не получится напасть со спины», произнес Тал. «Здесь», он обвел взглядом мемориал, «твои фокусы не действуют», тут же крикнул, «изгоняю», выставив руки вперед и ударив ладонями в тень, и она развеялась, осыпавшись черной жижей. Самонаводяшка стоял молча какое-то мгновение, а затем рассмеялся и исчез, стал снова невидимым. Одновременно с этим вокруг мемориала вновь разнесся его дурацкий смех. «Что у тебя?» — спросил в микрофон Дизель. «Справлюсь», — ответил Тал. «Как знаешь», — легко согласился Дис. «Но почему? Куцый же не боец, он всегда был в роли поддержки. Однако решение принято, да у нас собственно и не было другого выхода. Тал там, мы здесь, и нам нужно срочно искать яйца, то есть кристаллы». Я активировал пронзающий взор и промчался по всему джампу. И кое-что нашел. На одном из островков беззаботно сидела девушка в черном облегающем костюме, прям как у женщины-кошки. Она выглядела жутко соблазнительно, портила вид только зубастая черная маска с красными линзами. Это была перстень, и перед ней было раскрыто черное око, развернутое по вертикали. То самое, что она использует для телепортации. Да не одно. Их было много, и все небольшие, словно и правда, чьи-то глаза. Я попытался сконцентрироваться на одном из них и будто перенесся сознанием в другое место. К мемориалу, туда, где Тал сражался с самонаводяшкой. Она наблюдает за ним. Заглянул во второе. Там летела Титания. Третье. Поднимался вверх кто-то из механиков. Еще в нескольких такая же картина. «Долго еще», — с линцой произнесла девушка. И тут я вздрогнул от знакомого механического голоса. «Живучий гад! А маршал не отступит, пока не добьет его!» Из большого, в человеческий рост, ока вылез свежеватель. Четырехрукий гуль. Крепкий оказался, но не слишком. Черная маска свежевателя раскрыла зубастую пасть. И он сплюнул. Ковыряться в мобах неинтересно. В это время из портала уже вышел другой игрок, кабан. Не могла открыть несколько порталов. Недовольно прорычал он механическим голосом. Девушка вздрогнула, и треть наблюдательных глаз закрылись, зато открылся еще один портал. Через них вышли Ща Убью и Потрошитель. «Где Син?» Таким же механическим голосом, как и у остальных, спросил Потрошитель. «Развлекается», усмехнулась девушка, единственная, кто не скрывал свой настоящий голос. «И я знал его. Он принадлежал сестре Трутня. Ты не радуйся, скоро вернется маршал. Он в бешенстве от того, что исчезли его метки. Ты в курсе, что произошло?» Это уже был свежеватель. Он стоял над девушкой, а та продолжала сидеть. Но тут же поджалась и опустила голову. Такое ощущение возникало, что она тут невольная. От недавней раскрепощенности не осталось и следа. «Это моя ошибка», — тихо произнесла она. Подняла голову вверх и тут же получила огромный ручищей по лицу. Девушка упала на землю. «Это все Ос. Он здесь, со своей пати. Я хотела вайпнуть их при помощи Титании, но он каким-то образом смог поглотить метку, а затем еще и избавиться от своей, создав нового пета», запинаясь быстро проговорила она в землю. Затем, успокоившись, вновь подняла голову и посмотрела на компаньонов в черных плащах и масках. И на ее маске появилась зубастая улыбка на все лицо. Она тут же получила еще один удар, упала и рассмеялась, а затем резко развернулась и быстро поползла прочь. Свежеватель поймал ее и бил. А у меня в ушах стоял ее припадочный смех, перемешанный с вскриками после каждого удара. Нет, они все ненормальные. Меня объял холод и дальше я смотреть не хотел. И именно в этот момент запоздало пришло осознание, что холода быть не должно. Что-то не так. Вокруг меня сгущалась тьма. Затем внутри нее появились костяные руки, а потом и красные глаза. С десяток из них внезапно уставился на меня, и я сразу же развеял пронзающий взор. Все еще слыша в голове вскрики и смех девушки, я раскрыл глаза, отбросив звуки, не желавшие уходить из головы. Значит, теперь все здесь, кроме Марша, и они все знают, и могут легко наблюдать за нами. Причем, в одном из наблюдательных глаз была лишь тьма. Это око, наверняка, наблюдало за мной. Отбросив эти мысли, быстро проверил жука с дизелем. У обоих на хвосте механики. Что там утало?